Когда солнце начало клониться к западу, поднялся легкий ветерок. На берег вынесли ковры, плетеные циновки и скамейки, чтобы все гости могли удобно расположиться. К вечеру прибыли Фларс с Фнором. Орфист радостно приветствовал их, сгорая от желания продемонстрировать новым гостям свой прекрасный холд, и был немало разочарован, когда выяснилось, что они здесь далеко не в первый раз. «Ты забыл, Робинтон, сколько народу помогало его строить», — оправдывался Фларс. «Твой холд, пожалуй, самый знаменитый на всем Перне». Скоро Шара и судовой Кок, необычайно тощий человек, который объяснял свою худобу тем, что никто другой не смог бы уместиться в крохотной клетушке, служившей на рассветной сестре камбузом, объявили, что угощение готово. Проголодавшиеся гости с такой прытью устремились к столам, что едва не опрокинули их. Когда никто уже не мог проглотить ни крошки, и даже Робинтон посасывал вино крохотными глотками, гости разбились на группы. В одной были Джексон, Пьемур, Минолли и Шара. С самой большой – моряки, и в третьей – всадники и мастера. «По-моему, они что-то затевают», – недовольно проворчал Пьемур, поглядывая на Флара и Фнора, о чем-то совещавшихся с главами цехов. «Я думаю, все то же самое», – засмеялась Минолли. «На корабле Робинтон так усердно изучал твои карты и записи, что едва не проглядел их до дыр». Девушка подтянула колени к подбородку. В глазах ее засветилась лукавая усмешка. «Завтра прилетает Нтон вместе с Сибелом и мастером Алдаевым», – сказала она и быстро продолжала, пока ее не прервали. «Насколько я понимаю, Сибел, Нтон и Флар дали поручение людям Торика и Арави сыновей лордов, прибывших с севера, составить карту западной части. Границей будет та горная река, о которой ты, Пьемур, столько рассказывал». Пьемур застонал и картинно рухнул на песок. «Проклятое место! Чтоб мне больше в жизни его не видать!» Он поднял сжатый кулак, словно призывая небо в свидетели. «Сколько дней я потратил на то, чтобы найти щель в скалах на противоположном берегу, через которые можно было бы пролезть. А потом нам с Дуралеем пришлось нырять со скалы в воду и переправляться вплавь. Чуть не угодили рыбам на ужин». «А мы, — продолжала Минолли, — во главе с Фнором и мастером Робинтоном будем исследовать эту часть». «Я надеюсь, вглубь?» — язвительно осведомился Пьемур. Девушка кивнула. «Насколько я понимаю, она оглянулась в сторону предводителей вееров и главных мастеров. Мастер и Даролан может плыть вдоль берега. Ну и счастливого ему плавания. Я уже достаточно набегался». «Да ладно тебе, Пьемур, как будто тебя кто-то заставлял. А ты как думала?» «Хватит, Пьемур», – нетерпеливо прервал его Джексон. «Значит, мы пойдем вглубь материка?» Минолли кивнула. Не сговариваясь, они поглядели на гору, хотя с того места, где они сидели, вершина была не видна. Джексон довольно улыбнулся. «Завтра здесь будет мастер Алдай. Значит, я снова смогу летать через промежуток». «Счастье-то какое!» – фыркнул Пьемур. «Все равно для начала тебе придется добираться прямым путем. Меня это ничуть не огорчает». На дереве заверещал Фаер, возбудоражив всех остальных. Их гомон отвлек Пьемура, который, Джексон в этом не сомневался, собирался завести свою вечную песню. На фоне темно-зеленой листвы выделялись два золотистых пятна. «Снова красотка с Фарли что-то не поделили», — воскликнула Минолли и с любопытством огляделась по сторонам. «А ведь здесь только наши Фаеры, Джексон. Неужели вся эта суматоха распугала южных?» «Сомневаюсь. Они то появляются, то снова исчезают. Подозреваю, что и сейчас кое-кто из них прячется в листве, не осмеливаясь приблизиться к драконам. Удалось тебе что-нибудь выяснить про их людей?» К стыду своему Джексон был вынужден признаться, что он даже не пытался. «Слишком много всего случилось за это время», — с раскаянием сказал он. «Так я и знала, что ты все забросишь», — сердито заявила Минолли. «Что? Чтобы я лишил тебя такого удовольствия?» Джексон изобразил изумление и обиду. «Мне даже не снилось!» Юноша осекся на полуслове. В внезапно припомнив удивительные сны, которые он видел как бы одновременно сотнями глаз. И еще он вспомнил то, что сказала ему Брекка, когда Рут летал сражаться с нитями. Трудно видеть одно и то же тремя парами глаз сразу. Могло ли случиться, что он видел в своих снах картины, представлявшиеся глазам сотен огненных ящериц? «Что с тобой, Джексон?» «Похоже, мне и правда кое-что снилось», — с нерешительным смешком сказал он. «Знаешь, Минолли, если тебе сегодня тоже что-нибудь привидится, постарайся запомнить, ладно?» «Привидится? А при чем тут сны?» — с недоумением покачала головой Шарра. «А тебе самой разве ничего не снилось?» Обернувшись к ней, спросил Джексон. Шарра сидела в своей излюбленной позе, скрестив ноги, что явно удивляло и смущало Минолли. «Отчего же не снилось? Только я, как и ты, почти ничего не запомнила. Пожалуй, кроме того, что картинки были какие-то нечеткие, словно все расплывалось перед моими сонными глазами». «Отлично сказано! Все расплывалось перед сонными глазами», — засмеялась Минолли, вытаскивая из сумки на поясе листок бумаги. Пьемур снова застонал и стукнул кулаком по песку. «Ну, сейчас будет очередная песня». «Да успокойся ты, наконец!» Минолли смерила его нетерпеливым взглядом. «Знаешь, Пьемур, долгие странствия тебя очень изменили, и я эти перемены решительно не одобряю. Как будто тебя кто-то спрашивает», — огрызнулся Пьемур и, резко поднявшись, удалился в лес, сердито пиная ногами кусты. «И давно он стал таким обидчивым?» — спросила Минолли. «С тех самых пор, как объявился здесь», — пожав плечами, ответил Джексон, всем своим видом показывая, что они ничего не смогли с ним сделать. «Не забывайте, что он очень переживал из-за мастера Робинтона», — отрезала Минолли. «Только это еще не причина для того, чтобы кидаться на людей». Повисло неловкое молчание. Потом Шара подогнула ноги и быстро встала. «Боюсь, что никто не удосужился покормить дуралея». И она пошла в лес, правда, не совсем в том направлении, что Пьемур. Минолли долго смотрела ей вслед. Когда она снова повернулась к Джексону, он увидел, что ее глаза тревожно потемнели. Но вот девушка лукаво улыбнулась, и они снова обрели обычный зеленовато-голубой цвет. «Пока нас никто не слышит», — она огляделась по сторонам, желая убедиться, что сзади никого нет. «Я хотела бы сказать тебе, Джексон, что теперь уже ясно, как день. Никто из Южного Веера не возвращал яйцо Рамоты». «Как? А вот так!» Она поднялась и, держа в руке кружки, подошла к свисавшему с дерева бурдюку с вином. «Что это? Предупреждение? Хотя какая, собственно, разница? В свое время его приключение сыграло свою роль. А теперь, когда Южный вновь занял законное место в ряду других вееров, и вовсе уж ни к чему, чтобы кто-то знал о его, Джексона, участии в этой истории». Минолли неспешно направилась к столу за своей гитарой, а потом, присев на край скамьи, стала потихоньку напевать. Наверное, она уже сложила новую песню. «Про сонные глаза», — подумал Джексон, потом перевел взгляд в ту сторону, куда ушла Шара. «Придумать бы какой-нибудь правдоподобный повод, чтобы пойти за ней!» Юноша вздохнул. Он любил Пьемура, несмотря на острый язык молодого артиста, и всегда был рад его обществу, благодарен за помощь и понимание. Жаль только, что он не появился в бухте на денек позже, ну хотя бы на полдня. С его прибытием Джексону совсем не удавалось побыть с Шарой наедине. Может быть, она его избегает? Или виной тому суматоха с постройкой холда? Он должен найти способ поговорить с ней, иначе придется снова наведаться к Коране.